В течение следующих 4 дней Келвин следовал одному, мучительно однообразному распорядку. Его съедала скука и бессмысленность рутины. По утрам он завтракал в обществе Элис, мисс Персон и майора Харди. В 9 уезжал с Элис в банк. Девушка смущалась Келвина, сидя в его машине, но выбора не было. Он жил в одном с ней доме и не мог отправиться на службу в автомобиле, бросив ее на остановке автобуса. Работа в банке не захватывала его. Он постоянно имел дело с финансовыми проблемами, страдал из-за собственного безденежья и нудных обязанностей. В 4 часа банк закрывался. Рабочий день они с Элли заканчивали за запертыми дверями. В 17:30 покидали банк и возвращались в пансион. Келвин оставался в комнате, курил, разглядывал потолок до обеда, потом спускался в столовую, ел в компании 3 других постояльцев, развлекая их светской болтовней, а затем коротал час, оставшийся до сна, за телевизором. За это время он кое-что узнал об Элис Крейг. Она оказалась толковым работником. Привыкнув к Дэйву, девушка уже не раздражала его. Он мог доверить ей всю текущую работу и охотно делал это. Дэйв радовался ее бесполости. Она служила залогом его безопасности. Келвин никогда не связывался с женщинами-коллегами. Он редко видел Кит Лоринг. Дэйв слышал, как она укладывается спать каждый вечер. Он приобрел привычку пристально смотреть на внутреннюю дверь, словно надеясь, что она откроется. С каждой встречей он находил Кит все более привлекательной, но не делал попыток узнать ее поближе. В среду, завершая рабочий день, он сидел в кабинете за столом, заваленным бумагами. Постучав в дверь, вошла Элис. Он посмотрел на нее, очаровывая девушку улыбкой. «Я насчет завтрашнего дня, мистер Келвин», — неуверенно начала Элис, остановившись возле двери. «Что-нибудь важное? Проходите, садитесь». Она примостилась на подлокотнике кресла. «Привезут заработную плату». «Какую еще заработную плату?» «Для рабочих. 4 местных фабрик. Деньги доставляют в спецавтомобиле к 6 часам», — пояснила Элис. «Шериф Томпсон и мистер Треверс присутствуют при их загрузке в бронированную камеру. Фабричные кассиры приезжают за деньгами на следующий день в 9 утра». Келвин смотрел на Элис, массируя пальцами челюсть. «Странная процедура. Какая там сумма?» $300 000, — тихо ответила Элис. У Келвина внезапно похолодела спина. Он подался вперед, его голубые глаза заблестели. «Сколько?» Его реакция удивила Элис. $300 000, — повторила она. Келвин заставил себя успокоиться. Он откинулся на спинку стула. «Солидная сумма», — сказал он. «Зачем нужно оставлять ее на ночь в банке?» «Деньги доставляют из Брекли. Если привозить их в пятницу, они не поспеют в срок. Выдача начинается после 9 утра. А нам ничего не нужно делать, только предоставить на ночь камеру. Считают деньги фабричные кассиры». Келвин, задумавшись, уставился на тлеющий кончик сигареты. $300 000. Ради такой суммы стоит пойти на риск. И давно производится эта операция? Вот уже 5 лет. И что же нам надо сделать? Мы несем ответственность за сохранность денег. Здешние условия не позволяют гарантировать безопасность. Любой решительный налетчик способен завладеть этими деньгами. Наши меры предосторожности оставляет желать лучшего, не так ли? «Банк достаточно надежен», — серьезно сказала Элис. «Один ключ от камеры хранится у меня, другой у вас. Есть система автоматической сигнализации. Нельзя вскрыть камеру и остаться незамеченным». Келвин взъерошил пятерней свои песочного цвета волосы. «Я о ней ничего не слышал. Что за чудо-устройство?» «Это электронный глаз, установленный одной из фабрик», — пояснила Элис. «Когда он включен, стоит кому-нибудь приблизиться к двери камеры, как в конторе шерифа и в даунсайдском отделении ФБР, раздаются звонки». «Звучит обнадеживающе. Выходит, нам не о чем беспокоиться. Мы не несем ответственности». «Нет, не несем. Мы лишь предоставляем камеру». «Но нам приходится по четвергам уходить позже обычного». «Да, верно». «Похоже, я задержусь сегодня. Дело еще на полчаса. Вы уже все закончили?» «Да». «Тогда можете идти, я запру». «Помочь вам?» Он широко улыбнулся. «Спасибо, не надо. Я должен написать о состоянии мистера Лэмба. К обеду поспею». Она нервно улыбнулась ему и вышла из кабинета. Через несколько минут Элис вернулась. Она была в шляпе и пальто. «Я сама замкну дверь снаружи», — сказала она. «Ну и вкус у этой девушки», — подумал, вставая Келвин. Пальто горчичного цвета с зеленым воротником придавало ее лицу землистый оттенок. Большая нелепая шляпа скрывала половину лица. «Я сам вас выпущу», — заявил он, направляясь к двери. «Скажите, миссис Лоринг, что я приду к обеду». Он проводил взглядом идущую к автобусной остановке девушку. Закрывая дверь, Келвин заметил контору шерифа, расположенную точно напротив банка. В большом окне он увидел висящую на вешалке широкополую шляпу шерифа. Этот символ власти заставил Келвина замереть. Он долго смотрел на шляпу, потом прикрыл дверь и запер ее. Келвин задумался, не снимая ладони с дверной ручки. Потом прошел за стойку, открыл дверь и спустился по ступенькам в прохладный подвал, обитый листовой сталью. Прямо перед Келвином находилась дверца сейфа с двумя хитроумными замками. Дэйв не заметил следов сигнализации. Он постоял перед дверцей несколько минут, мурлыча себе под нос. Потом вышел из подвала, запер его и вернулся в кабинет. Он сел за стол и невидящими глазами уставился на недописанное письмо. $300 000! Неужели это тот самый шанс, которого он ждал 17 долгих, томительных лет? Ради такой суммы стоило рисковать. Но насколько велика опасность? «В моем распоряжении не меньше 6 месяцев», — сказал он себе. «Торопиться не стоит. У меня достаточно времени. Я должен изучить, как доставляются деньги, как работает сигнализация. Надо поискать, нет ли упущений в мерах предосторожности, применяющихся для охраны этих денег. На меня не должна упасть и тень подозрения. Тут кроется причина многих провалов. Стоит агентам ФБР обратить на себя внимание, считать, ты уже погорел. Главное — остаться чистеньким. Если у тебя хватит выдержки не истратить ни цента, пока накал не спадет, на 99% ты в безопасности. Вероятность успеха так же высока, как и ставка». С трудом ему удалось переключиться от этих мыслей на письмо от Джо Лэмби. Затем он выключил свет и покинул банк. Загоняя автомобиль в просторный гараж, он увидел Кит, которая вылезала из своей машины. «Здравствуйте», — сказал он, — «вы только что приехали?» Она была в кожаной куртке и черных брюках в обтяжку. Прислонившись к автомобилю, Кит сухо, оценивающе посмотрела на Келвина. «В кино ходила. Теперь надо торопиться. У Фло сегодня выходной». Он приблизился к Кит, вытащил пачку сигарет и протянул ей. Они закурили. «Я сейчас свободен», — сказал он, улыбнувшись. «Нельзя ли вам помочь? Ну, скучно сидеть в комнате и ждать обеда». Ее карие глаза изучали Келвина с любопытством, которое слегка раздражало его. Она словно говорила ему, что не доверяет его обаянию. «Не в моих правилах отказываться от помощи. Пойдемте, вы поможете приготовить обед».